стояло 6 пушек. В запасе достаточно пороха. У всех промышленных огнестрельное оружие. Значит, советуешь идти на выручку? Советую. Командир посмотрел на ветер, на паруса. Заметив, что ветер отошел немного к югу, скомандовал рулевому: «Право на борт». Рулевой стал поворачивать руль. Промышленные побежали к парусам. Галиот Варфоломей и Варнава взял курс к острову Ситки.